Глава 9. Ее разбудили голоса. Иллиан, напряженный как струна, стоял перед Фаркосиганом, повторяя: «Пархалос и принц! Здесь! Сейчас!» «Сукин!» Фаркосиган крутанулся на каблуках, быстро оглядывая комнату. «В ванную! Запихнем его под душ!» Он быстро взял Боттери за плечи, Иллиан за ноги. Задев телом за дверь, они кое-как поместили его в кабинку для душа. «Сделать еще одну инъекцию?» – спросил Илья. «Наверное, следует. Корделия, заряди его новой порцией. Сейчас немного рановато, но если он издаст хоть звук, вы оба погибли». Он завел ее в ванную, сунул ей в руку ампулу и выключил свет. «Ни звука и ни шороха». «Закрыть дверь?» – спросил Илья. «Прикрыть. Прислонитесь к косяку, держитесь спокойно и не позволяйте охраннику принца войти в ваше психологическое пространство». Двигаясь ощупью, Корделия опустилась на колени и ввела сержанту еще одну дозу успокоительного. Потом уселась на единственно приспособленное для этого место и обнаружила, что в зеркало можно видеть кусочек каюты. Она услышала, как дверь каюты открылась, и раздались новые голоса. «Если вы не собираетесь отстранить его и от исполнения обязанностей, я буду по-прежнему следовать заведенному порядку. Я видел то помещение. Ваши подозрения беспочвенны». «Посмотрим», — прозвучал напряженный и гневный ответ. «Привет, Эйрл». Первый голос принадлежал немолодому офицеру в зеленом парадном мундире. Он пожал руку Фаркосигану и передал ему пачку дискет. «Мы через час отправляемся к Эскобару. А это только что доставил курьерский корабль. Последние, уточненные сведения. Я приказал, чтобы тебя держали в курсе событий. Эски отступают по всему пространству. Они даже не приняли боя у туннеля к Тау-Кита. Они бегут». Владелец второго голоса тоже был в зеленом мундире, расшитым золотом более плотно, чем все, которые она видела до сих пор. Усыпанные драгоценностями ордена на его груди мерцали в свете настольной лампы. Ему можно было дать лет 30. Темноволосый, квадратное лицо, щелки глаз под набрякшими веками, тонкие губы раздраженно поджаты. «Но вы ведь не полетите туда, правда?» Фаркосиган обращался к молодому вельможе. «Старшему по чину положено оставаться на флагмане. Поскольку форатер погиб, его обязанности переходят к принцу. Как-никак, ему отводилась определенная роль в вашем балагане». Принц Зерк негодующе выпрямился. «Нет, я сам поведу армию на Эскобар. Пусть тогда мой отец и его приятели посмеют говорить, что я не солдат». «Ты...» устало проговорил Фаркосиган. «Будешь сидеть в своем укрепленном дворце, который строила половина инженеров войска, и пировать. А твои люди будут умирать за тебя, пока не отвоюют достаточной территории, завалив ее своими трупами. Именно такой тактике научил тебя твой наставник. А потом пошлешь домой реляции о своей великой победе. Может, тебе удастся добиться, чтобы список погибших засекретили». «Эйрл, осторожнее», — предостерег шокированный Фархалос. «Ты слишком много себе позволяешь», — прорычал принц. «Особенно для человека, который не подойдет к боевым действиям ближе, чем на 500 000 миль. Если уж говорить о чьей-либо тактике». Его тон явно давал понять, что за этим эвфемизмом скрывается гораздо более сильное выражение. «Довольно странно в одно и то же время приказывать мне не выходить из каюты и обвинять в трусости из-за того, что я не на фронте, сэр. Даже пропаганда министра Гришного лучше имитирует логику». «Я знаю, чего ты хочешь, Фаркосиган», — процедил принц. «Удержать меня здесь и присвоить себе всю славу, себе и этому морщинистому шуту Фортеле с его поддельными либералами. Через мой труп ты будешь сидеть в каюте, пока не обрастешь плесенью, Легкая усмешка мелькнула на мрачном лице Фаркосигана. И пропала, словно ее и не было. «Я заявляю официальный протест. Высаживаясь с войсками на Эскобаре, вы покидаете пост, где обязаны находиться. Протестуй на здоровье!» Принц подошел к нему вплотную и понизил голос. «Но даже мой отец не вечен. И когда наступит этот день, твой папаша больше не сможет тебя защитить. Ты и Фортелла, и все его дружки первыми встанете к стенке. Это я тебе обещаю». Он осекся и поднял глаза, видимо, вспомнив о молчаливом Илиане. «Или, может быть, ты снова окажешься в колонии прокаженных с 5-летним патрулированием?» Тут Ботари повернулся в своей тесной кабинке и к ужасу Корделии захрапел. На лейтенанта Илиана мгновенно напал приступ кашля. «Извините», — с трудом проговорил он и отступил в ванную, решительно захлопнув за собой дверь. Он включил свет и обменялся с Корделией полным отчаяния взглядом. Однако совместными усилиями им удалось повернуть Ботари на бок, и дыхание сержанта вновь стало ровным. Корделия одобрительно подняла кверху большой палец, и лейтенант, кивнув, снова проскользнул в дверь. Принц уже ушел. Адмирал Фархалос ненадолго задержался, чтобы обменяться со своим подчиненным последними соображениями. «Записать это я перед отъездом подпишу», — донесся его голос. «По крайней мере, не летите с ним на одном корабле», — серьезно попросил Фаркосиган. Фархалос вздохнул. «Поверь, я ценю твои попытки снять его с моей шеи. Но кто-то должен вычистить для императора этот обезьянник. Теперь, когда, слава богу, Фаратьер умер. Твоя кандидатура отпадает, так что, похоже, избран я. Кстати, неужели ты не можешь приберечь свои амбиции для подчиненных, как делают все нормальные люди? Разве обязательно хамить начальству? Я считал, что ты от этого вылечился, когда увидел, что ты позволяешь Фаратьеру. С этим теперь покончено. Дай бог». Фархалос привычно сплюнул через плечо. «Между прочим, что это за колония прокаженных?» — полюбопытствовал Фаркосига. «Ты ни разу не слышал?» «Ну, да, понятно, что нет. А тебя никогда не удивляло, почему в твоем экипаже оказывается столь высокий процент всяких недоумков, неисправимых и непригодных к службе? Я и не ожидал получить сливки. В главном штабе это называли колонией прокаженных Фаркосигана. А я был главным прокаженным». Казалось, новость скорее позабавила, чем оскорбила его. «Ну, если это худшее, что могла принести мне служба, то, может, все получится не так уж плохо. Береги себя. Не хотел бы я стать его заместителем». Фархалос хохотнул, и они обменялись рукопожатиями. Адмирал двинулся к двери, но на полдороги остановился. «Как ты думаешь, они будут контратаковать?» «О, Господи, разумеется, будут. Это же не какая-нибудь торговая фактория. Эти люди сражаются за свои дома». «Когда?» Фаркосиган помялся. «После того, как вы начнете десантироваться. Но задолго до окончания высадки. А ты бы поступил иначе? Это самый подходящий момент. Пилоты катеров в растерянности. Они не знают, взлетать им или садиться. Корабли-матки разбросаны черти где или попали под огонь. Боеприпасы еще не доставлены, связь нарушена. И в придачу ко всему главнокомандующий — полный профан. У меня просто мурашки по коже». «Да уж. Постарайся оттягивать начало как можно дольше. И убедись, что твои командиры отчетливо понимают планы чрезвычайной ситуации. Принц видит это совсем по-другому. Да, ему не терпится возглавить парад. Что ты посоветуешь? На этот раз твой командующий не я, Рульф. Не моя вина. Я рекомендовал императору тебя. Знаю. Я не согласился. Я рекомендовал тебя. И мы получили этого сукина сына, этого педераста Форатира. Вархалос мрачно покачал головой. Что-то тут не так. Фаркосиган мягко взял его под руку и проводил до двери. Вернувшись, он глубоко вздохнул и задумался, словно подавленный видениями будущего. Потом, подняв глаза, коммодор с горькой иронией посмотрел на Корделию. Когда древние римляне устраивали свои триумфальные шествия, кажется, рядом с триумфатором ехал такой тип, который должен был все время шептать ему на ухо, что он простой человек, что его тоже ждет смерть. Триумфаторы, наверное, не очень-то радовались его присутствию. Она промолчала. Фаркосиган с Илианом отправились в ванную за Ботери. «Кажется, он перестал дышать», — чертыхнулся Фаркосиган. Илиан охнул. Они уложили сержанта на пол. Фаркосиган припал ухом к его груди и пощупал пульс на шее. «Сукин сын!» Соединив обе руки, он резко ударил сержанта по грудине, потом снова прислушался. «Ничего». Перекатившись на пятки, он яростно уставился на лейтенанта. «Илиан, где бы вы ни взяли эту змеиную мочу, идите туда и найдите противоядие. Живей и без шума». «Как вы... А что если... Не следует ли... Стоит ли...» — залепетал Илиан. Потом устало воздел руки и умчался на поиски. Фаркосиган взглянул на Корделию. «Делаем массаж сердца и искусственную вентиляцию легких? Что выбираешь?» «Наверное, массаж». Она опустилась на колени рядом с Ботери, а Фаркосиган передвинулся к голове, набрал побольше воздуха и сделал ему первый вдох. Корделия прижала основание ладони к грудной клетке и надавила со всей силы, стараясь установить ритм. Толчок-вдох, толчок-вдох, снова и снова не останавливаться. Вскоре руки ее начали дрожать от напряжения, на лбу выступил пот, ребра отзывались режущей болью. «Придется поменяться». «Хорошо». Теперь Фаркосиган начал вести массаж сердца, а Корделия зажала Ботери нос и прижалась губами к его губам. Рот его был влажен от слюны Фаркосигана. Эта пародия на поцелуй была отвратительна, но выбора не оставалось. Наконец вернулся запыхавшийся Илиан. Встав на колени, он прижал к сонной артерии на жилистой шее Ботери новую ампулу. Ничего не произошло. Фаркосиган возобновил массаж. Внезапно Ботери вздрогнул, потом напрягся, как в столбняке, выгнувшись дугой. Он сделал долгий рыдающий вдох и опять затих. «Ну же!» — полушепотом ободрила его Корделия. С резким спазматическим всхлипом сержант задышал. Неровно, но постоянно. Корделия села рядом и всмотрелась в него с безрадостным торжеством. «Несчастный ублюдок! Я-то думал, ты видишь смысл во всем сущем», — откликнулся Фаркосиган. «В абстракции, а на деле просто ковыляешь во тьме с остальным тварным миром, натыкаясь на что-то и удивляясь, почему это так больно». Фаркосиган тоже смотрел на Ботери, не отирая струек пота с лица. Потом он вскочил и бросился к терминалу. «Чуть не забыл, мой протест. Надо составить и зарегистрировать, пока не улетел Фархалос. Иначе не будет смысла». Он уселся в кресло и начал поспешно настраивать компьютер. «А почему это так важно?» — спросила Корделия. «Шш, потом». Он торопливо печатал минут 10, потом отправил электронные послания командующему. Тем временем Ботери продолжал дышать, хотя с лица его не сходила смертельная зеленоватая бледность. «Что будем делать?» — спросила Корделия. «Ждать. И молиться, чтобы доза оказалась верной». Тут Фаркосиган раздраженно посмотрел на Илиана. «И чтобы он не впал в маниакальное состояние. Разве нам не пора подумать о том, как их отсюда вывести?» — запротестовал лейтенант. «Думайте на здоровье». Фаркосиган заложил в компьютер новые дискеты и начал просматривать тактические выкладки.